Раздел 5. Мелвин Джонс не собирался предаваться сексу. Они встретились с Трейси на их обычном месте у ворот, ведущих на дорожку, бегущую вдоль канала, и просто гуляли по ней. Ее стройное тело тесно прижималось к нему. Рука уютно покоилась на изгибе его локтя, пока они не дошли до своего укромного уголка — пятачка притоптанной травы позади прямого, мертвого, остого бузины. И все случилось так, как и должно было неизбежно случиться. Быстрый, не приносящий удовлетворения спазм, и остальное точно так же, как всегда. Резкий дух глинистой почвы и прелых листьев, мягкая земля под его ногами, ее жаждущее, напрягшееся под ним тело, запах ее подмышек, ее пальцы, вцепившиеся ему в волосы, шершавость древесной коры на щеке, водяные блики, вспыхивающие сквозь гущу листвы. И вот все кончено. Но депрессия, которая всегда наступала потом, на сей раз оказалась тяжелее, чем когда бы то ни было. Ему хотелось провалиться под землю и громко завыть. — Дорогой, нам придется пойти в полицию, — прошептала она. — Мы должны рассказать, что мы видели. — Да ерунда это все. Просто машина, припаркованная возле церкви. — Возле входа в ризницу, то есть там, где это случилось. И в тот же самый вечер. И время мы знаем, около 7 часов. Это могла быть машина убийцы. Вряд ли он ездит на черном ровере. Да мы, к тому же, и на номер-то не обратили внимания. Но мы обязаны рассказать. Если они не найдут того, кто это сделал, если он убьет еще кого-нибудь, мы никогда себе этого не простим. Его чуть не стошнило от экстатического самодовольства, послышавшегося в ее интонации. Как же он раньше не замечал этого постоянного подвывания в ее голосе? «Ты же сказала, что твой отец убьет нас, если узнает, что мы встречаемся», — безнадежно напомнил он. «Не соврешь же ты, что была на вечерних занятиях?» «Но, дорогой, теперь совсем другое дело». Это он поймет. И потом мы можем помолвиться, а всем скажем, что уже помолвлены. Ну, конечно, — внезапно осенило Мелвина. Отец, этот респектабельный проповедник-любитель, не будет иметь ничего против, только бы скандала не было. Публичность, сознание собственной важности будут ему даже приятны, а им придется пожениться. Уж папочка с мамочкой, да и сама Трейси об этом позаботится. Перед ним, словно киноролик, вдруг стала разворачиваться вся его будущая безнадежная жизнь. Картинки, сменяя друг друга, уводили в неотвратимые годы, лежащие впереди. Вот он бродит по крохотному дому ее родителей. А где еще они смогут позволить себе жить в ожидании муниципальной квартиры? Первый ребенок, орущий по ночам, ее упрекающий голос с вечным подвыванием, медленное умирание всего, даже желаний. Погиб человек, бывший министр, человек, которого он никогда не видел, не знал, чья жизнь никогда до этого момента не пересекала с его жизнью. Кто-то, то ли его убийца, то ли невинный автомобилист, припарковал свой ровер возле церкви. Полиция поймает убийцу, если был убийца. И тот отправится в тюрьму на пожизненное заключение. А через 10 лет выйдет и снова станет свободным. А ему, Мелвину, всего 21 год. И его пожизненное заключение кончится только с его смертью. Что же такого он сделал, чтобы заслужить подобное наказание? Его грех так ничтожен по сравнению с убийством. Парень чуть не взревел от такой несправедливости. — Ладно, — сказал он с унылой покорностью. — Пойдем в участок на Харроу-Роуд, расскажем о машине.